Глава 21. «Так, а у вас сало на базе есть?» Кивнув на экран, поинтересовался Володя. «А то у меня на сегодняшний день глобальные планы». «Ты имеешь в виду бекон?» Алекс вопросительно поднял брови и кивнул на подругу. «Мика делала с ним яичницу». «Немного не так». Девушка легко пожала плечами. «Сало — это пищевой продукт, представляющий собой мягкий подкожный жир, откладывающийся у животных в качестве жирового запаса в период их усиленного питания и состоящий в основном из липидов. В подкожном животном жире и продуктах из него, например, в шпике и том же беконе, преобладают ненасыщенные жиры. То есть бекон – это продукт из сала, а сало – это подкожный жир. В основном так называют свиной». «Вот же нехристи!» Володя перевел взгляд с Мики на Алекса и покачал головой. «Сало — это тоненькие, почти прозрачные ломтики. Они имеют божественный вкус и тают во рту». Приятель закрыл глаза и блаженно улыбнулся. Затем снова посмотрел на Алекса и пояснил. «Ваш буржуйский бекон — это для тех, кто не понимает вкуса настоящего деликатеса. Под рюмочку водки, с малосольным огурчиком, черным хлебом и лучком. Бекон не стоял рядом. Сало — оно наше родное, с характером и душой. Понимаешь? А если еще и копченое? Ты проголодался?» Алекс непонимающе поморщился. «Недавно же вроде поели». «Нет, он просто хочет сегодня нажраться», — пояснила за Володю Иола. «Мне уже весь мозг вынес этим салом, луком, чесноком и запотевшими рюмками с водкой. Теперь ваша очередь слушать». «Да чтоб ты понимала!» Володя усмехнулся. «Ну, конечно!» Девушка улыбнулась и наябедничала. «Меня он, между прочим, тоже нехристью называет. Нехристями традиционно называли тех, кто не придерживается христианской веры. Язычников, представителей иных верований или неверующих вообще», — пояснила Мика в ответ на вопросительный взгляд капитана. «Это слово имеет исторические корни и использовалось преимущественно в славянских языках, особенно в старославянском и древнерусском периодах истории Руси. Володя применяет это слово в контексте твоей необразованности». «А чего это только моей?» Алекс усмехнулся. «А вы типа не при делах». «Мы кристаллы, если ты не забыл». Мика дурашливо пожала плечами. «Откуда нам знать, какие у этого сала душа и характер?» «Так это ты же меня кормила этим буржуйским беконом». «Тебя кормила та я, что на земле». Мика фыркнула и сложила руки на подлокотниках. «Вот ее и спрашивай». «Ладно, не ругайтесь». Володя сдержал улыбку и сделал примирительный жест. «Привезу я вам сало на базу, попробуйте. Даже научу правильно засаливать, если будете хорошо себя вести. Ну а сегодня мы просто выпьем водки». «Как скажешь». Алекс кивнул и с улыбкой посмотрел на подругу. «Сейчас долетим и выясним, кто у нас нехристь. Меньше часа осталось». «Ага». Мика усмехнулась в ответ. «Вот так прям сразу и выясняй». Землю они увидели чуть больше суток назад, на 28-й день этого затянувшегося полета. Сейчас до входа в атмосферу оставалось чуть меньше 15 минут. И весь экипаж собрался в командной рубке. «Вы не поверите, но автор дотошно рассчитывает все физические величины, вынося мозг нейросети. От Титана до Земли, в текущей ситуации, примерно 1,2 миллиарда километров. За 30 дней такое расстояние можно пролететь с условной средней скоростью 1,67 миллиона километров в час, 463 километра в секунду. Земля же в виде шарика диаметром 0,5 сантиметра будет видна на экране примерно за 26 часов до прилета». Люди устали и соскучились по родным, но оно было и понятно. Полет, запланированный на 8 дней, растянулся на месяц. И все это без связи с реальностью. Впрочем, несмотря ни на что, репортаж продолжали вести, сменяясь через каждые 4 часа. В свободное время ученые и их кристаллы под руководством Мики изучали космос изнанки и постоянно проводили какие-то там замеры. Алекс в этом, разумеется, не участвовал. Большую часть времени капитан банально проспал, и в командирское кресло уселся только за час до прилета. Системы корабля работали нормально. Энергии в батареях осталось меньше 0,2%. Но этого хватало на то, чтобы сесть. Что дальше, пока непонятно. Нет, все тут, конечно, надеялись, что на Землю уже прибыли корабли из Империи, но ему самому в это верилось слабо.